Афанасий Федорович с нашей последней встречи здорово прибавил в весе, но выглядел розовощеко и самодовольно. Видимо, деревенская жизнь шла ему на пользу. Первые 10 минут говорили практически ни о чем. Так, дежурные фразы, приветствия, вопросы о семье, жесты взаимной вежливости. Я с трудом удерживался, чтобы не зевать слишком откровенно. А потом он, наконец, перешел к делу. В столицу я вернуться хочу. Не след родовитому боярину моих кровей по имениям дедовским штаны просиживать. Мы для службы государевой предназначены. Отечеству служить. На том стояли и стоять будем. Дьяк Филька, грамотки мои допрошения ничтожные в бумаге царева подкладывал тайно. Вроде уж и не гневается отец родной, отошел сердце. А чтоб достойно ко двору прибыть, надобно и его какой-никакой услугой порадовать. Так вот, я и... Ау! Я подскочил на скамье, едва не опрокинув на себя чашку с чаем, потому что кто-то больно ущипнул меня за бок. Разноцветные глаза бабы-яги были крайне выразительны и полны скрытого подтекста по актерской системе Станиславского. Я что, сделал что-то не так? Да ведь он же опять спит. Спит прилюдно, аспид милицейский! Не преминул вякнуть дьяк и на этот раз не увернулся от подзатыльника. Ничего подобного, хрипловато соврал я, отхлебывая абсолютно остывший чай. Я внимательно слушаю и все помню, но никак не могу уловить, при чем здесь интересы нашего отделения. Ход беспроигрышный. Этому меня в свое время гражданин Шмулинсон научил. Практически час, ведя вполне содержательную беседу, всего на двух предложениях. «А вам оно зачем?» и «А оно мне надо?» Мышкин задумчиво откашлялся в бороду и вынужденно пояснил по второму разу. «Мы ведь хоть и живем на окраине, да за забором высоким, однако ж не в лесу, земля слухом полнится. Говорят, два парня деревенских пропали, да вроде еще по селу человек в черном рыщет, а вчера и выстрелы пистолетные слыхали, будто бы. Так вот, скажу прямо, ежели я тебе сыскную воеводы на человека энтого укажу, так перед государем слово, дескать, поверю». Бабах, дзынь, брям. Кто-то незаметно спихнул со стола самовар, и я вновь оторвал тяжелую голову от столешницы. Митяй невинно смотрел в потолок, спрятав обе руки за спину. Назим его потом точно убьет. А что случилось-то? Да ведь он же и храпеть себя за столом дерзает принахальственно. Филин в погонах. Уже не таясь, взвыл Филимон Митрофанович. И на этот раз, поймав очередного леща, но уже от еги. Я с великим трудом распрямил спину, величаво встал, извинился и, шагнув к бадье с водой, с наслаждением окунул туда голову. Мне заметно полегчало. «Следовательно, у вас есть проверенная информация. Никаких обещаний заранее дать не могу, но диктуйте, записываю». Я проснулся окончательно. Боярин, как и ему положено по чину, уснащал свою речь кучей высокопарно-словесного мусора. «Вот в чем хошь на себе клянусь, да заради отечества, чай в нашем-то роду дураков не бывало». А в результате важного сообщил немного, но оно того стоило. Оказывается, еще полгода назад, зимой, отметьте, мимо его усадьбы проезжал некий иностранец. Остановился на ночлег, разговорились. Гость безупречно владел русским и в результате загостил аж дня на три. Уехал сам, когда Афанасий Федорович стал замечать некие перемигивания иноземца со своей законной женой. А вот буквально с месяц назад он появился снова, один, без кареты, с приклеенной бородой и предложил выгодное дельце. Дескать, боярин дает ему жилье и пропитание, а он, используя свои дипломатические связи, возвращает хозяина ко двору. да и не просто, а как былинного героя, победителя страшнейшей нечистой силы, которая вот-вот объявится повсеместно. Поначалу предложение казалось интересным, но вот когда в Подберезовку заявились мы всей опергруппой, опальный боярин с чего-то струхнул. Якобы указал гостю на дверь и даже пытался задержать, чтобы сдать с поличным. Ну и, естественно, после кровавого боя злодей умудрился сбежать, положив трех холопов и дав самому хозяину лавкой по голове, хотя тот дрался как лев. Последнее я поставил в скобки, как явную ложь. Да и Филька вон уже вторую недельку слезы мои письменно к царю носит. Чего ж мне с иноземцем вожаться? А писать я тебе его примерно опишу, имя назову, и вот только куда удрал, да где прячется, как бог свят, не ведаю. Далее было отмечено, что в речи беглого гостя временами проскальзывал легкий немецкий акцент. Роста он среднего, телосложение сухого, носит усы и бороду фальшивые, глаза неопределенные, бегают. Зовут Александром Борисовичем. Сашка я его кликал. Он отзывался. А борода точно не его, ибо за месяц не выросла ни вот настолько. И волос подстриженных дворовые девки не выметали. От людей прятался, даже дьяка избегал. По делам своим незаметно шастал. Ну так что теперь скажешь, сыскной воевода? Есть ли моя заслуга для следствия? Укажешь ли надежи государю на чистосердечное сотрудничество? Я ведь как на духу, сам пришел. А надо, так и всю челядь свою на розыске подниму. Чуешь ли, участковый? Чую, чую. Не совсем понимая смысл, но улавливая общую идею, согласился я. Возможно, нам понадобится навестить вашу усадьбу. Как будем посвободнее? Хочу осмотреть комнату, где квартировал ваш гость. Не возражаете? Стол накрою. Важно пообещал боярин. И уже выходя из горницы, сделал пальчиком тайный знак Еге. Та, опустив глазки, скромненько просеменила следом. Я уткнулся носом в записи. Дьяк и Митька тихо припирались за моей спиной. «Не будет вам от нашего отделения никакого служебного расследования, покуда на маменьке моей супружеский долг не исполните, как следует. Два раза, — так маменька говорила. Да ведь во мне ж слуга Сатанаилов стволом огненным дыру вертел, а милиции в затылке не почешет и зад не поднапряжет. Ох, матушки государынь, на вас сей час нету. Она б тут всем дала, всем показала». А вот на государыню таковой поклеп и возводить грешно и безосновательно. Царь узнает, так собственноручно рожу вашу кособочит, а все Лукошкина подтвердит, что так и было. И рану своей подмышечной не мельтешите мне под носом, и так же дышать нечем. Идите вы к маменьке. Вот, ей-богу, лучше вам на нее добровольно сдаться, чем она вас по запаху отыщет, да с бою добычи законную возьмет. Митенька, сокол ты ясный, голубь сизый, но поимей же ко мне хоть капельку сострадания. Я ли тебя сволоту ментовскую грамоте не учил? Я ли тебя, бугая беспросветного, не поил, не кормил, не лелеял, как мог, со скудности средств, но от величины желания? А ты мне таковую сусанну библейскую, отцветшую до 10-пудовую, поверх хлопкого телосложения кладешь. Смилостивись, отпусти душ на покаяние. Не хочу я жениться. Я не прислушивался особо. Но болтают два комедийных типажа за спиной. Что ж, теперь каждый раз оборачиваться. А потом мельком глянул в окно и понял, что вмешаться попросту необходимо. Если, конечно, я дрожу тишиной и порядком в доме. Митя, прячь Филимона Митрофановича под печку. Сюда идет твоя маман и тащит за шиворот Абрама Моисеевича. По лицу видно, разборки будут кровавыми. Так, не сразу сообразил мой напарник. А чё ж нам его прятать-то? Сдадим маменьке, вот она и обрадуется. Алина Шмулинсона обменяем, покуд живой. Тоже прямая выгода. Митя, блин, да потому что дьяк у нас важнейший свидетель, которого пытался убрать этот черный тип по кличке Александр Борисович. Прячь его, говорю, мама два дня потерпит. «Вашему милосердию предаюсь смиренно, вергаясь во тьму египетскую», — фальцетом пропел дьяк Андрея Подпич. «Фигушки нам». Сухопарые ноги Филимона Митрофановича предательски торчали в обе стороны, и обрезать их было нечем. «Мешок», — вовремя сообразили мы оба. Далее короткая импровизация на гоголевские мотивы, и плотно укомплектованный дьяк брошен в сенях, как куль с мукой. В смысле, мешок точно был из-под муки, хотя впоследствии оно не сыграло никакой роли.